Вовка сидел в столовой за самым дальним столиком, стоящим у стены. Поначалу я его даже не заметила. Но потом он поднял голову, я увидела знакомые оттопыренные уши и лишний раз похвалила себя за то, что не вышла за него замуж. Нет, человек он, конечно, хороший, но уж больно комично выглядит с двумя ручками от амфор по бокам головы, эдакий родственник Чебурашки. Вовка махнул мне рукой, я ответила тем же. Подошла к бывшему однокурснику и спросила: «Разрешите присоединиться?» «Садись, Майка», — разрешил Вовчик. «Рад тебя видеть». Я отодвинула стул, присела и обвела взглядом пустую столовую. «А почему никого нет?» «Во-первых, обед уже прошел. Во-вторых, все в разгоне. У нас сенсация, ты в курсе?» «Ты о смерти вашего хозяина?» Вовчик тяжело вздохнул. «Точно». Я сочувственно пригорюнилась. «Даже не знаю, что теперь с нами будет», — уныло продолжал Вовчик, катая по столу хлебный шарик. Эту его мерзкую привычку я терпеть не могла еще с университета, но сейчас замечаний делать не стала. «Как Танюшка?» — спросила я. Вовчик пожал плечами. «Ничего, дома сидит, детьми занимается». «Значит, у вас все хорошо», — Вовчик вздохнул. «Как сказать? Квартиру мы купили в кредит». «Поздравляю!» — Вовка досадливо отмахнулся. «С чем ты меня поздравляешь? Только-только въехали, даже треть суммы не заплатили. А если меня уволят?» «Не уволят», — ответила я твердо. «Такого спеца, как ты, поискать надо. У тебя опыт, Вовка. Ты же 3 года здесь проработал. И, между прочим, сделал ваш информационный блог самым интересным на студии». Вовка немного оживился. «Ты правда так считаешь?» «Конечно», — ответила я. «Можно подумать, сам не знаешь». Вовка почесал затылок. «Знать-то я знаю, но доброе слово и кошке приятно. Так что сиди и ни о чем не беспокойся», — подытожила я. «Кто бы ваш канал не прибрал к рукам, тебя отсюда не выпустят, понял?» «Se non è vero, è ben trovato», — пропел Вовчик, засмеялся и перевел. «Если и неправда, то хорошо придумано. Спасибо, Майка, ты настоящий друг». Я кивнула, мы немного помолчали. «А ты какими судьбами в наших краях?» «Да вот», — ответила я, — «собираем материал для некролога». «А-а-а!» Вовчик снова вздохнул. «Чего ты так убиваешься?» — поинтересовалась я. «Неужели из-за шефа?» «Ты понимаешь, начальник он был очень даже неплохой», — задумчиво сказал Вовчик. «Ну да», — не поверила я. «Клянусь». Вовка допил холодный чай, оставшийся в чашке. «А мне говорили, что он был довольно бессердечной личностью», — сказала я осторожно. «В общем, да», — не стал спорить Вовка. «Понимаешь, Майка, Терехин был деловым человеком. Тем, кто работать не хотел, он был как кость в горле. Вышвыривал их из команды, не раздумывая. А тех, кто умел работать, берег». Вовка шмыгнул носом. «Поручился за меня в банке, когда я квартиру покупал. Зарплату нормальную платил. В общем, не скажу, что с ним было тяжело работать. Да, требовал. Да, шкуру спускал, если что-то было не так. Но это, по-моему, нормальный рабочий процесс. Мужик деньги зарабатывал. Какие тут сантименты?» «Кстати, о сантиментах», — вклинилась я. «Кто у него жена?» Вовчик пожал плечами. «Обыкновенная смазливая девочка». «Девочка?» — уточнила я. «Девочка», — повторил Вовчик, — «ей не больше 27-28. Симпатичная девочка, мисс конкурса красоты, только не помню, какого города». «Давно он на ней женился?» — спросила я. «Не очень, 1,5 года назад». «И что, была большая чистая любовь?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — воздержался от комментариев Вовка. Я шефу в душу не заглядывал. А девочке? А девочке тем более. Вовка немного поколебался. Если хочешь знать мое мнение... Хочу, ответила я горячо. Конечно, хочу. Девочка искала богатого спонсора. У нее на лбу написано большими буквами «Ищу благодетеля». Вот как? Думаю, что так, подтвердил Вовка. Ей, в общем, было по барабану, чем шеф занимается и где он находится. Так, отношения по принципу «заплатили, отработала». А меня вечно упрекают в цинизме, подумала я невольно. А как же Алина? Спросила я. Вовка приподнял брови. «Ты про нашу опереточную приму?» «Про нее?» Вовка пожал плечами. «По-моему, шеф ее уважал. Настолько, что был ее любовником?» «Даже больше», — ответил Вовка. «По-моему, он к ней сватался». «Да ты что?» От неожиданности я даже слегка подавилась. «У Танюшки есть подруга из театралок», — пояснил Вовка. В кардебалете пляшет. В общем, она говорит, что в театре ходили такие слухи. «Может, Алина сочинила легенду?» — спросила я осторожно. «Может быть», — не стал спорить Вовка. «Только шеф у нее часто бывал. Очень часто. Мы его обычно не дома искали в случае надобности, а у Алины». «Слушай, сколько ей лет?» — вырвалось у меня невольно. «Да разве в этом дело?» — снисходительно ответил Вовка. — Она баба умная, умеет мужиков в кулачке держать. И уточнил. — Незаметно, конечно. Так, чтобы мужикам это нравилось. — Как ты думаешь, она знала о коммерческих тайнах вашего шефа? — спросила я. — Может быть, — ответил Вовка. — Вполне может быть. Но я им свечку не держал, поэтому подробностей не знаю. Думаю, что шеф ей доверял. Думаю, что он с ней советовался. Я покивала. Я тоже так думаю. Надо ехать к Алине Брагарник. Я слышала, завещание не осталось? Нет, — ответил Вовка, — не осталось. Шеф не любил такие вещи. Какие? Напоминающие о смерти. А-а-а, — протянула я. Он был здоровым человеком. Выглядел хорошо и вообще... Вовка махнул рукой. «Все, Майка», — сказал он, поднимаясь со стула. «Пора в редакцию». «Подожди!» — я удержала Вовку за рукав. «Что, еще не все выведала?» — удивился он. «Сказал же, больше ничего не зна, Вовка. Расскажи мне про Дердекина», — попросила я, оборвав его на полуслове. «Про Дердекина?» Вовка снова опустился на стул, посверлил меня испытующим взглядом, добродушно ухмыльнулся. «И ты, Брут», — сказал он шутливо. «В каком смысле?» — притворилась я. «Ой-ой!» — Вовка закатил глаза под лоб, вернул их назад и снова ухмыльнулся. «У нас все дамочки при виде Дердекина в обморок падают от восторга». «Я не упала», — похвастала я. «А ты его видела?» «Видела». «Интервью брала», — оживился Вовка. «Майка, тогда ты должна со мной поделиться. Я тебе помогаю, вот и ты мне помоги». «Интервью не брала», — осадила я однокурсника. «А где видела?» «На дороге». «На дороге?» — не понял Вовка. «Он мне машину починил», — объяснила я. «У меня мотор заглох, а он мимо проезжал». «А, ну, конечно», — сообразил Вовка. «Почему бы не помочь красивой девушке? Хороший повод для знакомства». «Каждый судит по себе. Только не говори, что он тебя не клеил». Я пожала плечами. Самой обидно. «Удивительно, но не клеил». «Врешь», — опешил Вовка. Я усмехнулась, Вовка пробормотал. «Вот это да!» Вовка помолчал еще немного. «Слушай, может, он голубой?» — предположил он простодушно. — Это же противоестественно. Все хорошенькие дамы города на него вешаются, а он их не замечает. — Пошляк, — сказала я презрительно. привык судить всех по себе. Ты это уже говорила, — напомнил Вовка. И еще раз повторю. Думаешь, если мужчина умеет контролировать свои гормональные взрывы, то он обязательно голубой? Я выдержала паузу и припечатала. Нет, он просто хорошо воспитан, и женщинам это нравится. Не всем, — попробовал спорить Вовка. Я говорю о нормальных женщинах, — отбрила я. А ты относишься к нормальным? Я поерзала на стуле, стараясь взять себя в руки. Ругаться с Вовкой пока рано. Я еще не получила от него того, что хочу. «Разговор не обо мне», — ответила я рассудительно. «Разговор о Дердекине». «Я о нем ничего не знаю», — открестился Вовка. Я грозно нахмурилась. «Сагалаев? Не ори, не испугаешь». «Я сменила тактику». «Ладно», — ответила я равнодушно. «Не хочешь помочь? Не надо. Кстати...» Я сделала паузу. «У меня действительно запланировано интервью с таинственным героем». «Он согласился на интервью?» — не поверил Вовка. «Согласился», — подтвердила я, не моргнув и глазом. «Врешь!» — я снисходительно усмехнулась. «Он лично назначил тебе встречу?» — допытывался Вовка. «Нет», — ответила я небрежно. «Я договорилась через Давида Самсоновича». Вовка посмотрел на меня с уважением. «Через дядьку Черномора? Как тебе это удалось? Он же баб на дух не переносит». «Он кушает у меня из рук», — похвастала я. «Ну надо же!» Вовка снова посмотрел на меня с уважением. «Да», — признал он, — «сильна ты, мать. Кого хочешь, обаяешь». А у нас ничего не вышло. Мы было сунулись к Дердекину. Но он ловко слинял, прямо между ладонями выскользнул, как угорь. Попробовали через его Карла, так тот вообще нас послал. В пределах цензуры, конечно, но послал. «Бедненькие», — пожалела я, постучала пальцами по столу и задумчиво произнесла. «Я бы могла с вами поделиться, но...» «Майка, я твой навеки», — немедленно сдался Вовка. «Тогда колись», — велела я. Вовка немного подумал. «Я знаю очень мало», — начал он задумчиво. «Сагалаев». «Нет, правда», — Вовка испуганно прижал руки к груди и округлил глаза. «Правда, правда, но расскажу тебе все, что могу». «Давай, рассказывай», — смилостивилась я. Терехин от него был не в восторге. В смысле, от Дердекина. «Какая проницательность!» — восхитилась я. «Ну да, это и так понятно», — согласился Вовка. «Шеф последние 2 месяца ходил какой-то дерганый, ругался, срывался по каждому поводу». Вовка сделал паузу, а потом вдруг как-то успокоился. «Ты про сердечный приступ?» — спросила я. «Успокоился, ничего не скажешь. Навеки вечные». «Нет». Я про то, что было до приступа. Понимаешь, Майка, мне кажется, что шеф с Дердекином договорился. Я подалась вперед. «О чем?» Вовка посопел. «Наверняка знаю только одно. Они встречались. Терехин и Дердекин? И Азик», — дополнил Вовка. «Ага. Да, я это видел своими глазами. Мы с Танюшкой ездили за город 2 недели назад. Купили путевки на выходные. В гостиницу Азика. Да, подтвердил Вовка. У него удачное расположение. С одной стороны пляж, с другой — дачный поселок. В общем, есть где погулять. И что? — поторопила я. Возвращаюсь вечером с пляжа, смотрю. Вовка сделал паузу. Из отеля выходят все втроем. Он снова остановился и посмотрел на меня. «Как тебе это нравится?» «Странно», — ответила я. «Очень странно. Ваш шеф старался не светиться в одной компании с Азиком». «Да, Терехин соблюдал приличие. Но тут его словно подменили. Идут втроем, чуть ли не под ручку, улыбаются, жизни радуются. В общем, верные друзья». «Думаешь, Дердекина приняли в члены клуба?» Вовка покачал головой. «Думаю, его убедили уехать», — ответил он твердо. «Почему?»